Глава 19. Такая новость перед отлетом слегка выбивает из колеи. Мне никто никогда не говорил, что я стану отцом, причем не крестным, а самым настоящим. Вот и не знаю, как отреагировать на новость. Хочется крепко обнять жену, а вдруг слишком сильно прикоснуться к животу, где уже живет ребенок. А если нельзя? Осторожно прижал к себе жену, чувствуя прекрасный запах ее духов. Сейчас даже керосин, которым пахнет аэродром Циолковска, не сможет перебить этот до боли знакомый аромат сирени. «Да ты чё, Верунчик? Вот это новость! Так, Родин, зачем тебе сдался этот Париж? У меня в машине есть дежурная полянка!» «Андрюша!» — воскликнула Белла Георгиевна. «Я немного, а Родин вообще не пьет. Он рядом постоит и вообще...» «Андрей Константинович, тише!» — сказал я, не отпуская Веру. «Теперь, Сережа, тебе надо почаще быть дома», — сказала Белла. «Это точно. Меня теперь два человека ждать будут». Как представлю, что дома будет раздаваться детский смех, радостный визг от новой игрушки и тихий топот маленьких ножек. Ах, мурашки по коже бегут. Ребенок — это не только радость и счастье, но и ответственность. «Серега, ну время уже!» — подошел к нам Морозов. «Ой, ладно, бегите. Надеюсь, в этот раз точно ненадолго?» – спросила Вера. Я ей объяснил, что сроки авиасалона всегда жестко регламентированы, отклонений быть не может. «Все проводится в третью неделю июня. Сейчас подготовка, уточнение плана мероприятий, репетиции полетов, а затем и сама выставка». «Что, даже на Эйфелеву башню не съездите посмотреть?» – спросила Белла Георгиевна. «Может и нет. Либо уже пригород Парижа, в 12 километрах, если быть точным». «Вот правильно. Серый, пошли уже, а? Командир Руслана нервничает, а подойти он к тебе боится, герой Советского Союза, и послать может», — начал тянуть меня Колян. «А ты сказал, что могу?» «Ну, пришлось. Пусть боятся». Я попрощался с Верой и семьей Хрековых. Через несколько минут мы поднялись на верхнюю палубу Ан-124 и заняли места в кабине для сменного экипажа. «О, это лучше, чем на ящиках», — сказал Коля, разместившись сразу на двух креслах. «Самолет, конечно, огромный», — оценил я размеры Руслана. «Слушай, а чё ты так долго прощался? И Вера какая-то странная». «Да, нормально все. Радостную новость мне сказала». Морозов обрадовался не меньше, чем Хреков. Выдержки у него хватило только до момента взлета самолета, как и у остальных наших товарищей, летевших с нами на диванах кабины сменного экипажа. Самолет поднялся в воздух, и тут началось застолье. Выпить и закусить нашлось у всех. Инженеры, летевшие с нами, достали свои припасы, а хмурый представитель Минавиапрома выставил настоящий Ереван. «Панкратыч, ты же его на презент хотел оставить?» — спросили у него коллеги. «Вот ты шо! Это ты жене так сказала, то отобрать хотела. Чтоб я потомственный терской казак и ревань французу отдал?» «Все-все-все, ладно, Сергей, давай за богатыря или богатыршу», — поднял металлическую рюмку Морозов. «Хорошо, что контролировать нас некому. Да и кабина экипажа отделена от нашей и имеет раздельную герметизацию». Через несколько часов наш самолет совершил посадку в Лебурже. Выйдя из самолета, сразу понятно, что ты не дома. Как-то уж слишком много порядка. И трава ровно подстрижена, и масляных пятен на бетонной поверхности нет, и весь технический персонал одет с иголочки. На флагштоках развиваются государственные флаги. Ищу советское знамя и нахожу его... О-о-о! Рядом с американским! По каким критериям размещали, непонятно. Солнце припекает лицо и руки. Рядом со мной встал Николай, возмущаясь по поводу отсутствия встречающих. «Это что, Франция? А чем от Циолковска отличается?» «Да ничем, Коль. Флагов только побольше, и самолеты не наши», — ответил я, показывая на стоянку техники рядом с главным терминалом аэропорта. Уже вовсю на летном поле идет работа к установке трибуны ограждений. Можно заметить, как для наземной экспозиции закатывают на стоянку истребитель «Торнадо» и палубный истребитель вертикального взлета «Си Харриер». Количество ангаров и павильонов я даже посчитать не смог. Пока нигде не видно американской техники. Думаю, что ФА-18 как раз в одном из ангаров. Не прошло и нескольких минут, как к нам подъехали два автобуса и столько же минивэнов. На каждом надписи о принадлежности к аэропорту Ле Бурже. Встречающие объяснили, что два минивэна в нашем распоряжении. Из автобусов вышли наши начальники, прибывшие ранее. Пока Олег Печка и второй летчик с фирмы Сухого получали инструкции от Самсонова, мне и Морозову проводил инструктаж генеральный конструктор Мига Белкин. «Так, значит, размещайтесь и отдыхайте. Завтра подъем в 6.30, 8 завтрак и сюда. Обсудим еще раз летную программу с организаторами и договоримся о репетиции». «А нам разве не нужно представлять самолеты?» – спросил Морозов. «Нет, на это есть официальные лица, представители министерства». «Ага, ясно», – возмущенно сказал Коля. «Ты чего?» – спросил я, подтолкнув Морозова в плечо. «Да как это понимать? Мы будем в кабине потеть, а кто-то перед камерами светится? Я английский учил, чтобы тут только летать». Кажется, Николай вообще не понимает, как проводятся авиационные форумы. «Слушай, мы с тобой летчики. Наша работа — летать. Или ты хочешь стоять рядом с самолетом весь день на жаре и рекламировать его?» «Да почему бы и нет?» Я посмотрел на Белкина. Тот только пожал плечами. Договорились, что Морозова возьмут на первый день работы авиасалона, чтобы он тоже участвовал в наземной презентации «Мига». Не доходит через голову, дойдет через ноги. «Это ваш переводчик Кирилл, будет везде с вами», — представил нам парня Анатолий Ростиславович. Кирилл был невысокого роста, в очках и с аккуратной стрижкой. Телосложение нетипичное для простого переводчика. Бросилась в глаза кривая носовая перегородка, которая выдает в нем явно не ботаника. Скорее всего, обыкновенный, так сказать, посольский работник в офицерском звании. Как только все дела на летном поле были утрясены, нас повезли в отель. Со слов Белкина я понял, что в отношении размещения инженерного состава и летчиков было решено не экономить. «Ну, не 5 звезд, как у министров, но тоже можно жить», — объяснил нам переводчик, когда мы подъехали к небольшой гостинице. «Все очень даже красиво. Напоминает частную гостиницу из моего прошлого. 2 трехэтажных здания со столовой на цокольном уровне. Изумрудная лужайка перед входом, в центре которой фонтан в виде биплана. Сразу видно, что здесь ценят авиацию». В фойе к нам подбежали 2 барышни и предложили на выбор чай или кофе. Морозов обделить вниманием женщин не мог. Попросил и то, и другое. «Кирилл, а ты давно здесь? Или с руководством прилетел?» — спросил Морозов, сидя в мягком кресле и попивая из маленькой белой чашки кофе. «Достаточно давно, чтобы знать все местные законы». «И какие же они?» Наш переводчик вздохнул, снял очки и убрал их в нагрудный карман своей белой рубашки. Олег и его товарищи тоже приготовились слушать. Кирилл же выглядел серьезным в эту минуту. «Давайте сразу к делу. Вы в другом государстве представляете Советский Союз. Его лицо, так сказать. Моя вам рекомендация – плохую его сторону не показывайте, а лучше вообще никуда не ходите, кроме рабочих встреч на аэродроме. Надеюсь, вы меня понимаете», – сказал Кирилл и отклонился назад. Не стал с нами играть, сразу выложил на стол все карты. «Просьба есть. Надеюсь, люди вашего положения ее выполнить могут?» «Смотря что вам нужно, товарищ Родин». «Раз мы здесь представляем Советский Союз, мы должны и выглядеть соответственно. По плану подготовки у нас каждый день физическая подготовка. Так уж повелось». «Да, я знаю. Вы испытываете на себе большие перегрузки. Никаких проблем. В гостинице есть тренажерный зал». Я покачал головой. «Мы не качки. На Олега не смотрите столько. Он от природы такой». Печка шутку оценил, напрягая мощные бицепсы. «Ну, бегать можно, это не проблема. Район здесь тихий. А костюмы? У нас с собой только треники. Боюсь, будем выделяться из общей массы населения или бурже». Кирилл задумался. К нам подошла девушка с ресепшена и протянула ключи от комнат. «Мерси», — поблагодарил ее наш переводчик и забрал их. «Я подумаю, что можно сделать. Странно, что авиационное руководство не позаботилось об этом. Но все же во время автосалона тоже идет соревнование между странами. От сборных Советского Союза требуют побед». Утром я был удивлен, когда в 6.40 к нам в комнату постучались. «Доброе утро. Как и обещал, ваш вопрос был решен», — поздоровался Кирилл и протянул 2 большие целлофановые упаковки. Это были спортивные костюмы алого цвета, которые в те годы можно было увидеть на спортсменах сборной СССР. Фирменный знак трилистника на левой стороне груди говорил о высоком качестве формы. «Быстро! Спасибо!» «Да не стоит. Вопрос решили совместно с руководством ваших конструкторских бюро. Валерий Евгеньевич Меницкий имеет некие связи в спортивном мире. Это его заслуга. Я лишь организовал доставку. Жду вас внизу», — сказал Кирилл и ушел к себе в комнату. Костюмы добротные, а еще и новые кроссовки, о которых большинству жителей Союза можно было только мечтать. Вот так Валерий Евгеньевич и на расстоянии сумел поддержать. После утренней зарядки и завтрака мы отправились на аэродром. Техсостав уже подготовил машины к облету. Я и Коля получили добро на вылет и повторяли программу пешим полетному. «Бочка, раз, два, три и набор. Вывожу на колокол», – проговаривал я весь комплекс. Не касался цифр и параметров выполнения. Все они в голове уже давно сидят. Все движения доведены до автоматизма. «Набор 1500, скорость 0. Падаю на хвост, пикирую и разгон. Проход, выпуск ловушек и на посадку». Закончил я. «Отстрел-то нам разрешают?» — спросил Морозов, застегивающий светлый комбинезон с гербом страны и нашивкой с его именем. «Мы программу предоставили, ничего из нее не вычеркнули». Тут к нам подъехал минивэн. Белкин вылез из машины и быстрым шагом пошел в нашу сторону. Его пиджак был расстегнут, а незакрепленный заколкой галстук ветром был закинут на плечо. Вид у него был встревоженный. «Ну что, готовы? А теперь слушайте изменения», — сказал Анатолий Ростиславович и стал рассказывать. «Отстрел ловушек нам был запрещен, поскольку наши изделия не прошли какую-то проверку. Маневры, которые мы должны были показывать на предельно малой высоте, решено было показать выше. Все это сразу снижало качество и зрелищность выступления». «И главное, никаких колоколов и кобр». Надо было видеть широко раскрытые глаза Морозова. А за спиной в нескольких метрах стояли летчики КБ Сухого, которым то же самое сказал Самсонов в эту же секунду. «Да-да! Какого Наполеона они тут устроили? Что за беспредел?» — ругался Олег. У меня такая постановка вопроса и решения организаторов никакого удивления не вызвали. «А чему ты удивляешься?» — спросил я у Морозова. «Как чему? Мы сейчас и миру открылись, и навстречу Западу шагнули, а тут такое!» — возмущался Николай. «Вот и первые сигналы того, в какую бездну могут привести страну решения наших руководителей. Даже в такой мелочи и все равно нас задвигают на Западе». «А при чем тут Запад? Руководство делегации пошло на поводу организаторов. Они попросили соблюсти непонятные меры безопасности, а за это у нашей техники выставка будет в центральном павильоне», — махнул рукой Белкин. «Значит, не во всем надо винить организаторов, но просто так нас в центральный павильон все равно бы не пустили». «А кто должен был быть в этом павильоне?» – спросил я. «Lockheed, British Aerospace и этот Макдоналл», – развел руками Анатолий Ростиславович, назвав зарубежные авиафирмы. «То есть организаторы не против нашей программы?» «Конечно. Паклин и остальные руководители о чем-то беседовали с американцами, а потом родилось вот это решение». «Тогда все очевидно. Американцы предложили поменяться местами. Следовательно, сдвинуты наше время авиационного показа». «А зачем упрощать? Времени достаточно на показе?» – спросил Морозов. «Нам дадут другой номер для выступления, не самый хороший. Соответственно, там и времени на полет меньше. Американцы готовы пожертвовать хорошими местами на наземной экспозиции, но не готовы конкурировать с нами в воздушном показе», – предположил я, и Белкин согласился. «Наши шансы на определенный триумф в Ле-Бурже значительно упадут. Надо думать, как исправлять положение». «А кто принимал решение?» «Паклин и еще пару человек, которые вели разговор с американцами», — сказал Белкин. Морозов уже начал что-то вычеркивать из записи в планшете. «Да не торопись!» — забрал я у него карандаш и снова повернулся к Белкину. «То есть пока все на словах? Решение ведь должен принять руководитель делегации?» «Верно. Это председатель ВПК. Ну зачем тебе это? Думаешь, он нас выслушает?» «Другого варианта нет. Если не успеем отговорить его, то мы сильно уступим на показе американцам и французам». «Это сложно, Сергей», — ответил мне Белкин. «Почему?» «Государственную комиссию Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам возглавляет Чубов», —